Не знаю, к тебе, наверное, бабушка, равнодушно отвечала Наденька. В конце июля зачастили бурные грозовые дожди, и Томля вспухла, вышла из берегов. В тот день в Опалеве должна была демонстрироваться новая картина. Наденька с утра ушла в соседнюю бригаду за кинолентой. К обеду она вернулась. Но в каком виде? Берета на голове не было. Волосы во все стороны торчали мокрыми хвостиками. С юбки ручьями стекала вода. Наденька села, обхватила руками голову и закачалась из стороны в сторону. Потом замерла, уставясь в угол, и глухим, сиплым голосом сказала: «Я утопила картину». Дело было так. Машина довезла Наденьку до Итомли и повернула обратно. Наденька решила перейти реку по лавам. Вода неслась выше лав, и над рекой торчали одни лишь перила. С тяжелым мешком на спине ощупью пробиралась она по скользким бревнам. Напор воды был сильный, и Наденьке все время приходилось наваливаться на перила. Перила не выдержали и рухнули. Рухнула и Наденька с мешком. Я долго боролась, из сил выбилась. Течение очень быстрое, а мешок с коробками тяжелый. Он все время тянул меня на дно. Если бы я его не бросила, то утонула бы. Сквозь слезы рассказывала мне Наденька. Время было обеденное, и вытаскивать мешок собралось все Опалево. Парни, ребятишки ныряли. Мужики пытались с берега обшарить дно буграми. Но, поняв бесцельность своей затеи, бросили и стали с любопытством наблюдать за Аркашкой Молотковым. Он старался не за страх, а за совесть. Бахвалясь удалью, Аркадий нырял и плавал, как тюлень. Издали послышался голос около: «Эй вы, чего там ловите?» «Кино!» – хором закричали ребятишки. «Какое кино? Давай его сюда!» Подходя, балагурил около и с хрустом жевал яблоко. А когда узнал, в чем дело, пристально посмотрел на Наденьку и покачал головой. Потом повернулся к Аркадию. «Будешь вытаскивать, пока не потонешь, понял?» Аркадий кивнул головой и полез в воду. Около быстро разделся и, оставшись в одних трусах, прыгнул в воду. Далеко выбрасывая перед собой руки, около выплыл на середину Итомли. Сильным невидимым толчком подбросил над водой тело и, вскинув вверх ноги, винтом пошел на дно. На берегу притихли и ждали. Томительно долго тянулась минута. Люди беспокойно переглядывались. Наденька нервно крутила пуговицу. Но вот над мутной глинистой водой показался белый край железной коробки, а за ней рука около. Ребятишки закричали «Ура!». Наденька радостно подпрыгнула и оторвала пуговицу. Аркадий громко выругался. Ему не везло. За первой коробкой около вытащил вторую, затем третью. Нырял он редко, но успешно. Восьмую коробку посчастливилось вытащить Аркадию. На него было страшно смотреть. «Отправляйся домой», — сказал ему около. Он тоже выдыхался. Лицо исказило судорога. Глаза потускнели, налились кровью. Мы с Наденькой попытались его отговорить, но около не сдавался. Еще раз», — говорил он, и весь дрожа бросался в воду. Садилось солнце, когда около, уцепившись за лавы, крикнул сиплым голосом: «Есть! Держу! Дайте дух перевести!» Около с трудом вылез на берег, осторожно положил к ногам Наденьки круглую коробку и рухнул на землю, обхватив ладонями голову. Наденька подняла с земли рубашку и накрыла сутулую спину около, потом кинула на меня быстрый холодный взгляд, нахмурилась и прошептала: «Спасибо, около». Он даже не пошевельнулся, только сильнее стиснул ладонями голову. утра я помогал Наденьке сушить киноленту. Коробки сильно подмокли, и мы провозились весь день. Вечером состоялась премьера «Утопленницы». Картина оказалась настолько плохой, что и самые невзыскательные опалевские зрители в один голос заявили: «Уж лучше бы ее и не вытаскивать». Серым, печальным утром я покинул Опалёво. Ночью прошел дождь, и дорога была сплошь усыпана мелкими мутными лужами. Около вел машину. Мы с Наденькой тряслись в кузове. В лицо дул прохладный, липкий ветер. Наденька зябко ежилась под холодным резиновым плащом. Я настойчиво упрашивал ее пересесть в кабину, но она робко улыбалась из-под капюшона, отрицательно качала головой. Машина, буксуя, вскарабкалась на глинистый пригорок и стала осторожно спускаться на мост через узкую, ленивую, с зеленой водой речушку.